Глава 22. Мир вокруг потерял краски. К такому повороту я точно не была готова. Вестер — сын великого инквизитора. Это безумие когда-нибудь закончится? «Воспитанница нашей старушки Ларс!» Сквозь гул в ушах донесся до меня голос Лайонела Вестера. Оказывается, от шока я на время выпала из реальности и потеряла нить разговора. «Да, тетушка Мэрия напекала Анну долгое время», — отвечал отцу Глен. «Значит, ваша родословная оставляет желать лучшего». Великий инквизитор воззрился на меня. «Я...» — с усилием выдавила я. «Анна сирота и не знает своих родителей», — ответил за меня Вестер. «Было бы странно судить о ее родословной. Да и к чему это? Мне все равно, насколько родовита моя жена». «Это мой выбор, и я не желаю слышать в ее адрес какие-либо оскорбления или упреки». В тоне Глена слышались вызов и гнев. Против воли я ощутила благодарность за то, как он защищает меня перед отцом. «Тебя это задело?» — усмехнулся инквизитор. «Остынь, сын, я не имел в виду ничего такого. И точно не собирался никого оскорблять. Да и в женщине важнее всего милое личико и покладистый характер. «А в твоей женушке, кажется, все это есть». Он улыбнулся уже мне. Я тоже растянула губы в подобие улыбки, хотя, уверена, мои глаза сейчас не выражали ничего, кроме испуга. При других обстоятельствах я бы нашла, что ему ответить, но сейчас язык будто к небу прилип. Глен был прав, его отец умел ставить собеседника в неловкое положение. «Да, и мои поздравления, Глен, ты, наконец, продвинулся по службе». — продолжил Лайонел Вестер. — «Теперь я спокоен. Мое место будет кому занять после того, как я отойду от дел. До этого мне еще далеко», — отозвался Глен натянуто. — «По меньшей мере еще два повышения». — «Ты же знаешь, что это уже формальности», — понизив голос, проговорил Вестер-старший. Он улыбнулся, но взгляд его был холоден. Лицо Глена застыло, ответа от него не последовало. В зале внезапно заметилось оживление. Музыка вначале стихла, а после заиграла громче и торжественнее. «Его Величество!» — пояснил инквизитор. Гости волной расступились, образовывая широкий проход. Глен тоже увлек меня в сторону, примыкая к одной из групп. Его же отец направился вперед, поближе к трону, который стоял на возвышении. Там, видимо, собирались особо приближенные люди. Распахнулись двери, и в зал вошел невысокий сухонький старичок в пышных одеждах. Его седую полысевшую голову венчал обруч короны. Он двигался, прихрамывая, и щербато улыбался всем, на кого упадет взгляд. Мужчины при его приближении склоняли головы, женщины приседали в реверансе. Я тоже попыталась изобразить нечто наподобие Книксона, благо Глен слегка прикрыл меня собой. Король, наконец, дохромал до своего трона и уселся в него, положив ноги на подушку, которую ему предупредительно поднес слуга. Далее его величество махнул рукой, тем самым разрешая продолжать вечер. «Почему ты не предупредил, что твой отец такая важная персона?» — спросила я, когда мы подошли к фуршетным столам. «Он ведь глава всей Инквизиции, верно?» «Это произвело на тебя впечатление?» — ответил Вестер вопросом на вопрос. «Я была готова ко многому, но не к этому», — сказала я. И впервые за многие дни не солгала ему. «Хуже могло оказаться лишь то, что ты наследный принц», — добавила я вроде как в шутку, пытаясь тем самым скрыть свой мандраж. «Видишь, значит, не все так плохо», — слабо усмехнулся Глен и подал мне бокал с вином. «Выходит, это у вас семейное», — протянула я, пригубив из бокала. Мне хотелось выпить все одним махом, не давали это сделать лишь правила приличия. «Ты пошел по стопам отца». «Выходит, семейная», — эхом отозвался он. «Я, кажется, не произвела на него впечатления», — заметила я. «Это не должно тебя беспокоить. На него мало кто производит впечатление». Глен вновь усмехнулся. «Все вполне предсказуемо». Я просто растерялась, не нашлась, что говорить. Он действительно немного устрашающий. «Все в порядке, Анна. Ты держалась хорошо». Глен поймал мой взгляд. В его глазах мелькнуло что-то похожее на нежность. Сердце предательски ёкнуло, дыхание перехватило, и я поспешила сделать новый глоток вина. «Спасибо. А этот прием организован по какому-то особому случаю?» Я решила отойти от прежней темы. «Начало зимнего сезона балов», — — ответил Глен. «Королевский прием, как правило, открывает и закрывает его». «Хочешь сказать, нам придется танцевать?» «Еще одно потрясение». «Не обязательно», — он усмехнулся. «Принуждать тебя к этому никто не будет». «Хорошо бы», — вздохнула я. «Не хочется очередной раз позориться. Представляешь, что люди подумают, когда увидят, что жена Глена Вестера совсем не умеет танцевать?» «Это ляжет черным пятном на моей репутации», — ответил Глен преувеличенно серьезно, чем заставил меня против воли рассмеяться. И тоже улыбнулся в ответ. «Мне нужно отойти ненадолго, переговорить с отцом», — сказал он потом. «Справишься одна?» «Со всей этой едой? Вполне». Снова отшутилась я и, в подтверждение своих слов, схватила с одного из блюд что-то похожее на канапе. «Тогда наслаждайся», — усмехнулся Глен. «Я скоро». Он направился прочь, а я, наконец, убрала улыбку с лица и отложила обратно канапе. От напряжения меня подташнивало, и кусок в горло не лез. Я оставила фуршетные столы и вышла через распахнутые двери на балкон. Здесь оказалось прохладно, даже холодно. Но мне как раз это и было нужно – остудиться и подумать. Эмоции униматься никак не хотели, поэтому мысли по-прежнему были сумбурны. Глен – сын великого инквизитора, а значит, прямой потомок того самого ублюдка Раймана, как выразилась Илана. Знала ли она об этом? Безусловно, с горечью признала я. Все ведьмы изначально знали, кто такой Глен. Возможно, именно поэтому и пытались припугнуть его своими выходками. Мне же они не удосужились сообщить правду. Впрочем, как всегда. Теперь же несколько прояснилось, почему Илана была так уверена, что я смогу без труда приблизиться к великому инквизитору. Потому что он мой свёкор. Правда, сама я не разделяла этого оптимизма. Мне пока все так же было непонятно, как осуществить подмену амулета, если Лайонел Вестер не спешит со мной общаться и знакомиться ближе. Нельзя же просто подойти и сорвать украшение с его шеи. Интересно, носит ли он его всегда или снимает, когда находится дома. Если бы можно было напроситься к нему в гости... Но как закинуть эту идею Глену? По-моему, он не больно-то стремится общаться с отцом. У них явно натянуты отношения, это видно невооруженным взглядом. «Король совсем плох», — услышала я приглушенные голоса, мужской и женский. «Мне кажется, он почти выжил из ума». «И вид нездоровый, ты заметила?» «По мне, так лучше бы он поскорее ушел за грань, и его место занял бы принц Вайс». «Так будет лучше для всех, согласен». Вскоре на балконе показалась парочка молодых людей, девушка со светлыми кудряшками и юноша с волосами, собранными в хвост и перевязанными бархатной лентой. Они заметили меня и стушевались. Я же поспешила удалиться, чтобы не стеснять ни их, ни себя. Если бы они говорили о великом инквизиторе, то еще можно было бы подслушать, а престарелый король и его наследники меня мало интересовали. Почти сразу я столкнулась с Гленом и его отцом. При виде Вестера-старшего мое сердце вновь ускорило бег, а грудь сдавила страхом. «Весьма опрометчиво для леди стоять на холодном воздухе без должной одежды». Отец Глена вроде как проявил заботу, однако прозвучало это больше как ерничество. «Вы не боитесь простудиться, Анна?» «Я вышла всего лишь на пару минут подышать свежим воздухом», ответила я как можно любезнее. «Но спасибо за ваше беспокойство, господин Вестер». Внезапно его пальцы дотронулись моего локтя. Меня же передернуло от этого прикосновения. «Как я и думал, вы все же замерзли, Анна. У вас холодные руки», — сказал он. «Я могу приказать принести для вас горячий чай». «Это и я могу сделать для своей жены, отец», — осек его Глен. «Не утруждай себя». «Ты будто ревнуешь, сын», — усмехнулся инквизитор. «Неужели думаешь, я уведу у тебя твою жену?» «В мыслях такого не было». Улыбка Глена была похожа на оскал. «Тогда проси для своей жены поскорее чай». Тон Вестера-старшего стал притворно добродушным. «Отвратительный тип. Они так не похожи с Гленом, будто и не сын с отцом». «Да, попроси, пожалуйста». Я услышала себя словно со стороны и почувствовала, как губы растягиваются в улыбке. «Кажется, я действительно замерзла». «Сейчас». Глен все же бросил на меня настороженный взгляд и удалился. Мы же с великим инквизитором остались одни. Я набрала в легкие воздуха и выдала нечто совсем безумное. «Господин Вестер, не пригласите ли меня на танец? Может, это поможет мне согреться?» Я надеялась, что инквизитор клюнет на эту наживку, и не прогадала. «Конечно, дорогая невестка, с удовольствием!» Он улыбнулся, окинув меня сальным взглядом, после которого захотелось сразу вытереться. Я стиснула челюсти и вложила свою руку в его. Дальнейший план представлялся пока слабо. Я даже боялась думать, как буду танцевать, не говоря уже о том, что предприму с амулетом. Однако первый шаг сделан. Я приблизилась к инквизитору, насколько это было возможно. Мы вышли к танцующим. Я посмотрела на другие пары, чтобы взять с них пример, и положила обе руки на плечи Вестера-старшего. Его горячие мясистые ладони обхватили меня за талию. К горлу вновь подступила тошнота, и я сглотнула, прогоняя ее. Амулет был прямо передо мной. Я с усилием отвела от него взгляд и попыталась сосредоточиться на движениях незнакомого мне танца. «Признаться, я не очень хорошо танцую», — шепнула я, изображая раскаяние, приправленное кокетством. «Тогда доверьтесь мне, Анна», — отозвался инквизитор снисходительно. Я как бы невзначай передвинула руку ближе к его шее. Потом еще немного. Мне нужно было проверить, есть ли на цепочке от амулета замок и насколько он сложный. Улыбнулась Вестеру-старшему, что-то ответила на его праздный вопрос, который едва расслышала. В какой-то момент мой взгляд выхватил среди гостей Глена. Он стоял у одной из колонн и потрясенно смотрел на нас. Я быстро отвела глаза, чтобы не дать слабину. «У вас не так уж плохо получается, дорогая невестка», — отвлек меня голос инквизитора. «Это благодаря вам, дорогой свекр», — ответила ему в тон. И, наконец, коснулась цепочки. Никакого замка. «Дура!» — отругала тут же себя. «На фальшивке же тоже не было замка. Надо быть внимательнее». На эмоциях я оступилась, и Вестер-старший подхватил меня, прижав к себе. Амулет оказался между нами, впечатался прямо в мою грудь. Я отчетливо ощутила его рельефную поверхность сквозь тонкую ткань платья. А дальше произошло нечто необъяснимое. Меня будто ударило током, пронзило насквозь. «Анна, вы в порядке?» Голос великого инквизитора звучал где-то совсем далеко. На меня же один за другим накатывали волны жара. Место, где я соприкоснулась с амулетом, горело огнем. А следом стало нестерпимо горячо под лопаткой, там, где ведьмы ставили мне защитную татуировку. «Анна!» Меня встряхнули за плечи. Снова инквизитор. «Простите!» Губы плохо слушались, как и тело. Я попыталась отстраниться от него, сделала шаг назад, и колени мои подогнулись. Я уже не помнила, упала ли на пол или же кто-то успел поймать меня, потому что провалилась в глубокий обморок.